путь дорог на месте, за наоборот. Вот счастье моей воды, грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Я увидел день, я видел где-то там все проходит. Я увидел день, узнай щекотка восковые огни. Грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Запретите мне, я торчу на доме тоже. Запретите мне, все равно уже кайф прошел. Грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Спотыкаюсь, добрых на месте, за небо в рот. Вот чашка моей воды, грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Грязный вид и окно за окном.